Оскар Уайльд, «Conversationalist». Году в 1988, если не ошибаюсь, приехал в Париж Андрей Помаков, он же Мейлунас, приятель моей нью-йоркской юности. Он выведен в романе «Это я, Эдичка» под именем Кирилл. Остановился в отеле на Рю де Бозар, то есть изящных искусств. Эта короткая улочка в центре Парижа упирается одним концом в здание школы «Де Бозарт», отсюда и название. Отель, в котором Андрей остановился, оказался знаменит тем, что в нем умер Оскар Уайльд. Во времена Уайльда он назывался «Отель Дальзас». Ныне он называется «Отель де Бозарт». Разбогатевший на спекуляциях с commodities поляков юноша, образованный и уже тогда искривленный гепатитом, снял номер, где умер Уайльд. Ну, конечно, там все было преобразовано в этом отеле. Из него хозяева сделали конфетку. В каждом номере своя особая мебель, свои цвета обоев и обивки. Отель успешно делал деньги на памяти самого известного гомосексуалиста в мире. Богатые гомосексуалисты со всего мира готовы были заплатить любые суммы за честь жить в отеле. Мы? Ну что мы? Выпили на балконе над Парижем пару бутылок «Дом Периньян» за упокой души толстого Уайльда. Андрей приехал с австрийской аристократкой, на которой он впоследствии женился. Последние годы жизни Уайльда прошли в отеле «Альзас». Хозяин ему симпатизировал. Умершая незадолго до этого жена Уайльда, Констанс, от позора она уехала из Англии и жила с детьми, переименовав их из Уайльдов в Холландеров, завещала ему крошечное содержание. На это Уайльд и жил. Денег ему всегда не хватало. Шли первые годы 20 века. Толстый, неряшливый господин бродил по парижским кафе, отыскивая в кафе англичан и американцев, пытался познакомиться, усаживался, если позволяли, за столик. Даже в эти времена он не утратил своего таланта, красноречия, и щедро изливал его на слушателей за рюмку абсента, а, вероятнее всего, ему требовалось человеческое общение. В таком виде его встречали в те годы десятки англичан и американцев. Потертое пальто, несвежие воротнички и манжеты. Он всегда был полным человеком. В последние годы жизни, по-видимому, от неразборчивого питания, он выглядел грязным толстяком. Он ничего не писал, страдал апатией и безразличием. Если бы не месье Циглер, надеюсь, я не ошибся, вспоминая фамилию этого почтенного человека, владелец Альзаса, Уайльд оказался бы на улице. Нравы, толпа, государство умеют расправиться с инакомыслящим. Мстительный маркиз Квинсбери оставил его в покое. Его сын и любовник Оскара лорд Дуглас, он же Бозе, маленькая сволочь и приживалка в Конотье, в конце концов рассорился с Уайльдом. Случилось это после публикации «De Profundis», гневного, обличающего любовника памфлета, а ведь несколько лет после выхода Уайльда из тюрьмы. Они пытались опять жить вместе. Лорд Дуглас издал пару книжек стихов. Уайльд свалился и лежал под присмотром хозяина Альзаса. Можно полагать, что отельер лечил, пытался лечить ирландца, английского bad boy, на свои деньги. Тогда отель Дальзас, кстати говоря, был дырой, дешевым заведением, так что особых доходов он не приносил. Перед смертью За несколько дней тело Уайльда вдруг вздулось все, а в минуты смерти, когда он страшно хрипел и раздувался, вся эта масса вдруг лопнула, и гной забрызгал стены. Ужасная судьба. Я несколько раз посетил кладбище Пер-Лашез, где ходил поклониться и его могиле. Ограды не было. Прямо из земли вырастал серый куб, на котором был выбит рельефный серафим работы скульптора Эпштейна. Тогда, в 80-е годы, шли разговоры о переносе останков в Великобританию, однако я не знаю, чем закончилась история. Перенесли ли? Уайльд начинал блистательно. Отпрыск богатой и славной ирландской фамилии. Он купался в литературе и искусстве еще ребенком. Его мать была писательницей. Он учился в элитном Оксфорде. Пухлый мажор, вот как можно охарактеризовать его в переводе на современную шкалу ценностей. Где-то лет до 30 он больше шалопайствовал. Ходил на все тусовочные мероприятия, на концерты. На один из них он пришел во фраке, сшитом в виде контрабаса. Даже основал движение «Эстетизм». Он поехал с лекциями об эстетизме в Америку. Там, в провинциальных городах, он объяснял джентльменам-фермерам, что такое эстетизм. Фотографии этого американского турне показывают нам Уайльда длинноволосым, горбоносым верзилой, чулки до колен, выше некие бриджи из бархата, бархатный жилет со многими пуговицами. Жилет был лиловый. Удивительно, как американцы не линчевали проповедника эстетизма из Англии. Удивительно, но за всем этим ничего не было. Несколько десятков стихотворений, проект пьесы. Он говорил всем, что пишет пьесу из жизни русских террористов. Впоследствии он ее написал. Но пьеса была никудышная. Шли 80-е годы 19 века, как раз время взрывов, терактов. Народной воли в России вся Европа глядела на нас. Справедливости ради следует сказать, что и в Германии, например, примерно в те же годы, были два покушения на кайзера Вильгельма I. Я хочу сказать, что Уайльд не был еще никем, а уже был главой школы. Вернувшись в Англию, он долго развлекал своих друзей рассказами наивной и чистосердечной Америки, приходившей в ужас от его снобистских лекций. Он вращался в модных кругах среди людей искусства. Среди его ближайших друзей был живописец Уистлер, и даже среди них он выделялся как великолепный конверсационалист, то есть разговорщик. Искусство вести беседу. Небывалых высот в этом жанре достигли именно англичане. Так Брюммель, величайший денди, числился и одним из лучших конверсационалистов Великобритании. Уайльда многие и держали в Англии за прежде всего конверсационалиста и были крайне удивлены, когда он выступил со сборником стихов, перепевавшим классические образцы. Мотивы Греции прежде всего и библейские сюжеты. Сборник стихов был необходимым минимумом для молодого, так сказать, гения. Позднее Уайльд стал довольно успешно создавать пьесы. Спустя более чем столетие его пьесы до сих пор идут и в Англии, и в России, и в Европе, однако идут скорее из уважения к общей славе автора, к его громкому имени, достигнутому не в драматургии. Пьесы Уайльда, честно говоря, посредственны. В них действуют светские герои, ситуации XIX века, образованные рантье того времени ведут всяческие вполне дебильные разговоры. Пьесы Уайльда, как пьесы Сада, поражают своей банальностью. Репутацию же Уайльду создали роман «Портрет Дориана Грея», также устарел к 2001 году, и он выглядит жеманным приспособлением к ментальности наших прабабушек, его афоризмы, его статьи, и в первую очередь блистательное «Искусство лжи» и «Судьба рабочего класса при социализме». В названии этой статьи я, безусловно, ошибаюсь. Однако, я уверен во второй части названия, а именно «При социализме» и его трагическая судьба. Главным образом, его трагическая судьба. Если «Wild Estate» забавно выглядит, в нем есть этакая юношеская лошадиность, хотя щеки его уже обещают стать котлетами, то, достигнув 30 лет, он пополнел и сделался мишенью юмористических газет и журналов. Его любили изображать как «Мадам Уайльд», «Жирное тело в пышных кринолинах» или «В виде толстой Соломеи», название одной из его пьес, держащей на подносе голову Уистлера, с которым он поссорился. Превращение разительное. Представьте разжиревшего вдруг Маяковского в балетной пачке. Гомосексуалистом Уайльд, вероятно, стал в Оксфорде. В дармоториях этого элитарного университета учили этому. Во всяком случае, гомосексуализм в английских учебных заведениях известен как феномен и прославлен в литературе. И это именно в Оксфорде. Будучи приглашен, как его выпускник, погостить, выступить и пообщаться в кругу себе подобных, Оскар Уайльд познакомился с лордом Дугласом, сыном маркиза Куинсберри, юным студентом. Литературный мэтр и юный студент были замечены в склонности друг к другу. Иллюстрированная Оксфордская газета публикует карикатуру, где изображена прогулка на лодке. На корме за веслами сидит Уайльд в виде толстой тетушки. Корма грузно осела в воду, а на носу, высоко вознесенный над кружевным зонтиком, находится лорд Дуглас или Бозе уайльдовских писем. Капризная девочка. Характер отношений ясен был всем. Однако гомосексуальная связь тучного Оскара и его эльфообразного любовника – возможно, осталось бы одной из многочисленных подобных связей светской Англии, если бы не отец лорда Дугласа, маркиз Куинсберри, каким его изобразила газета «Велосипедиста» в самом конце XIX века, задиристый человек с длинными баками в клетчатом костюме, брюки до колен, чулках и дорожных башмаках, стоит, держась за руль велосипеда с неровной величины колесами. Помимо велосипедного спорта, маркиз Куинсберри был разносторонним спортсменом и увлекался также боксом. Маркиза возмутила связь его сына с Уайльдом, которого он почему-то считал чудовищем разврата, хотя к тому времени Уайльд был мужем Констанции Уайльд и отцом двух детей. И помимо связи с Дугласом, о его однополых любовях мало что было известно обществу. Ничего, по сути говоря, неизвестно. Маркиз Куинсберри выполнил в судьбе Уайльда ту же роль, что и прокурорша Монтроя, его теща и мать его жены Рене Пелажи, мадам де Монтрой, в судьбе маркиза де Сада. В конце концов, это он, маркиз Куинсберри, засадил Уайльда в тюрьму, исковеркал ему судьбу и одним махом вознес в святцы современного мирового искусства. После множества перипетий Уайльда судили как растлителя лорда Дугласа. На суде вскрылись всяческие позорные подробности, как, например, свидетельство служанки загородного отеля, где Уайльд и Дуглас останавливались. Служанка заявила, что простыня в их номере носила на себе пятна экскрементов. И, может быть, именно это свидетельство привело Уайльда в тюрьму. Как чуть ранее Достоевский, Уайльд в цепях был заключен в Reading Prison, в Ридингскую тюрьму, где провел в заключении 2 года. Здесь он написал прочувствованную балладу «Ballad of Reading Girl» о судьбе офицера, убившего возлюбленную и казненного. Баллада мрачная. Ее дисциплинирует нечто вроде припева «Любимых все убивают, те, кто слабее, трусостью, изменой, те, кто сильнее, кинжалом и шпагой. Начинается она сценой казни. He didn't wear his scarlet cap, 'cause blood and wine are red. Свою тюрьму Уайльд перенес тяжело. Ему, выросшему в роскоши среди картин, книг, красивых вещей, было, разумеется, страшновато окунуться в мир удручающего насилия. Это позднейшие страдальцы-разночинцы Селин в датской тюрьме, где прожил он под смертным приговором за коллаборационизм, Жан Жене, как рыба в воде, чувствовавший себя в тюрьме, выросший в тюрьме, для них тюремный опыт был лишь одним тяжелым опытом в ряду других. Тюрьма сломала эстета Уайльда. После тюрьмы он уехал во Францию, в Диеп, затем в Италию. Уже в Диепе он встретился с лордом Дугласом. За столиком кафе на фотографии Уайльд и его возлюбленный Бозе, но уже с чуть крючковатым носом в канотье, ущербный маленький гриб. На отдельных фотографиях Бозе похож на ленинградского юношу-авангардиста какого-нибудь Африку. Та же стыдная подлость во взоре. Они прожили деньги Уайльда в Италии и расстались. Итак, остались блестящие афоризмы, пара статей, сказки его меня в восторг не приводят и трагическая судьба. Этого достаточно, чтобы быть великим за главной буквы. Всякий раз, проходя через таможню, меня так и подмывает швырнуть им «Nothing to declare except my talent».